Глава 5. Надежды и проблемы. Давно я не встречал того, кто двигался бы так быстро. Даже мое восприятие не успевает за Торсом, обратившимся в монстра. Его люди, поняв, что их предводитель сосредоточился на мне, без зазрения совести рванули в сторону леса, надеясь скрыться от безумия своего предводителя. А вот мне теперь придется успокоить этого долбанутого северянина. Я призываю воздушный поток, но он развеивается, как только касается оборотня. Едва успеваю отскочить, чуть не угодив под мощный удар мускулистой лапы. Что за... Быстрый взгляд внутренним зрением показывает, что энергоструктура торса усилилась, и теперь мои заклинания для нее все равно, что комариный укус для медведя. Небывалое дело для аниманта. Обычно после трансформации аура такого колдуна менялась и ослабевала. Магия засыпала, уступая место силе, обостренным рефлексам и прочим преимуществам звериной формы, но сейчас... Сейчас все было по-другому. Вообще, я до сих пор не встречал тех, кто может полностью перевоплощаться в другое создание. Максимум — контактировать с животными, вселяясь в них на расстоянии. Но знание об анимантах Беренгар меня запихнул, мотивируя это тем, что все бывает в первый раз, и рано или поздно я могу встретиться с таким противником. Как в воду глядел старый козел! Только вот не предупредил, что бывают аниманты, способные сохранять мощный магический каркас. Хорошо, хоть торс в такой форме атакующими заклинаниями не бросается. Мои размышления прерывает новая атака оборотня. Дурацкие снегоступы и сугробы лишают возможности двигаться быстро, а скорость перевоплощенного северянина настолько велика, что я просто не успеваю работать с восприятием. Развернувшись после броска, он вновь кидается на меня. И в этот раз увернуться уже не получается. Единственное, что я успеваю сделать, — возвести перед собой щит, закрывающий от физического воздействия. Кранк! Мохнатая туша врезается в защиту, сбивает меня и прямо в полете наносит по щиту 3 стремительных удара тяжеленными лапами. Кинжалообразные когти впиваются в прозрачную, чуть мерцающую преграду, и 4-м ударом, когда мы оказываемся в сугробе, проламывает ее. Елайская гниль! В нос бьет смрад дыхания оборотня. Его морда со скаленной пастью стремительно приближается к моему лицу. Действуя рефлекторно, я выставляю перед собой единственное, что может меня хоть как-то защитить — руку с перчаткой Ирандера. Клац! Челюсть оборотня смыкается на частицы арканума, спрятанной под меховой варежкой. Я чувствую давление, с которым анимант сжимает зубы, но кристаллический артефакт выдерживает. Готов поклясться, в момент, когда у торса не получается откусить мне предплечье, в его волчьих глазах мелькает проблеск удивления. Впрочем, удивляется он недолго и тут же пытается ударить меня левой лапой в незащищенную голову. У меня есть мгновение, не более. Бить магией бесполезно, а потому я делаю единственное, что могу, чтобы защититься. Обратным хватом выдергиваю свободной рукой из ножен короткий меч. Слитное движение встречает лапу оборотня, и, о чудо, лезвие попадает прямо по его пальцам. От дикого рева закладывает уши, но у меня появляется еще немного времени, и я выплескиваю из себя короткий импульс молний. Совсем крошечный, но большой мне и не нужен. Главное другое. Кровь, льющаяся из отрубленных обрубков оборотня, становится отличным проводником заклинания. Моя магия скачет по кровавым струйкам. Впитывается в них, забирается под щит торса, и тут я бью молниями, уже не сдерживаясь. Бах! Разметая снег, нас с оборотнем швыряет в разные стороны. Я пролетаю вперед спиной 10 шагов и больно прикладываюсь к какому-то бревну, но меч из руки не выпускаю. Проклятье! Пошатываясь, стою, готовая отразить новую атаку, но вместо этого вижу, как торс стоит на четвереньках посреди стремительно тающего сугроба. Глядя на меня своими желтыми глазищами, оборотень тяжело дышит. От его шкуры валит пар, а в воздухе между нами висит отчетливый запах гари. Я отмечаю подпалины на шерсти аниманта, запеченную лапу без 2 пальцев и готовлюсь нанести новый удар, но этого не требуется. Выгнувшись дугой, оборотень пронзительно воет, поднимается на задние лапы и с размаху бьется головой об землю. А затем начинает стремительно уменьшаться в размерах, принимая облик человека. Кости северянина снова трещат. шерсть втягивается в кожу, и вот через несколько мгновений в растопленном снегу лежит совершенно голый человек. Елайский пепел. Ха-ха-ха. Вот уж чего я точно не ожидаю, так это услышать смех. Торс встает на колени, и я вижу, что на его левой руке не хватает мизинца и безымянного пальца. Рана обожжена. Словно северянин хорошенько прижег ее, да и вообще на всем мускулистом теле есть жуткого вида подпалины. «Не одолжишь свой плащ, парень? Пока мои люди не вернутся, а то холодновато». Я подхожу к нему, снимая подбитую мехом накидку. «Резво они от тебя дунули», — замечаю, набрасывая одежку на плечи здоровяка. «Не суди их строго. Обычный человек ничего не смог бы мне противопоставить». Крякнув и вцепившись в мое плечо своими стальными пальцами уцелевшей руки, Торс поднимается на ноги. «Они не такие, как ты». «Ага, и как ты», — отвечаю я. «Мог бы и предупредить, что умеешь перекидываться». «Да знаешь», — скалится Скат. «Хотелось удивить тебя, наглого выскочку, но я тебя недооценил. Не думал, что ты одним ударом завалишь Риордана. Я привязывался на него последние сутки, а когда ты его прикончил, привязка с кровью твари сама перескочила на тебя. Пока молнии меня не перетряхнули хорошенько. Надеюсь, ты не в обиде, парень. Я не собирался тебя жрать». «Будем считать, что я тебе поверю». Торс громоподобно хохочет. «Удивительный ты человек. Мы с моими людьми думали, что ты имперский колдун, но сейчас, увидев это...» Он кивает на перчатку Ирандера и качает головой. «Я поражен, надо признать. Можно?» Он тянет руку к частице Арканума, и я, не задумываясь, отвожу ее, удивленный неожиданной просьбой. «Лучше не трогать?» «Да брось, парень, не каждый день встретишь. Проклятье, даже не верится. Настоящее». «А сам ты как думаешь?» Он резко вытягивает руку и все-таки вцепляется тремя оставшимися пальцами в элемент доспеха, и тут же шипит, одергивая их. «Холодная зараза!» Северянин пристально смотрит на меня, и я вижу в его глазах недоверие, смешанное с удивлением и... уважением? «Теперь понятно, почему ты бродишь тут в одиночестве. Но скажу как есть. Никак не ожидал, что новый владыка Елайского королевства окажется настолько молод». Наткнувшись на мой настороженный взгляд, Торс хрипло смеется и отмахивается. «Да брось, парень! У конунга есть шпионы! Да и когда ты захватил власть? Сколько месяцев уже прошло, хоть все и считают, что мы тут в медвежьем углу живем, а все же за новостями из большого мира следим. По материку только и разносятся вести о том, как какой-то воин и колдун приструнил елайских чернокнижников и взялся менять их вековые устои. А когда некоторым из них не понравилось, быстро показал отступникам, что бывает с предателями». «И ты так спокойно на это реагируешь?» «Я неплохо разбираюсь в людях, поэтому и не попытался пристукнуть тебя сразу, даже считая лазутчиком империи. Вижу, что ты нормальный муж. Сильный, хладнокровный, смелый. Терпимый, опять же. Узнал, что я перевертыш, и даже не попытался добить, хотя ключик к моей защите подобрал очень уж быстро». Он прищуривается. «О чем это говорит?» «О том, что я не Ирандер». «Это правда», — посмеиваясь, отвечает Торс. Он идет к своему вещмешку и достает оттуда запасной комплект одежды. Начинает переодеваться. «Так значит, твое настоящее имя — Хелгар?» «Да». «Рад знакомству, парень», — снова усмехается Торс. «Взаимно». «Знаешь, а ведь получается, что наше состязание ты выиграл». Закончив переодеваться, северянин поворачивается к Риордану. «Трофей по праву твой. Я ведь дал слово. Признаю тебя величайшим охотником Севера, Хелгар. И великим воином, раз ты умудрился меня одолеть. Пусть мы и не сражались по-настоящему». «Как же не по-настоящему?» — возмущаюсь я. «Но таких мужей, как ты, мало», — заканчивает Торс. «Так что забирай Риордана себе». «Знаешь, я беру у Торса свой плащ и подхожу к огромной туше крылатого льва. На самом деле мне не нужен весь трофей, только его сердце». «Сердце, значит?» — задумчиво протягивает здоровяк, вставая рядом со мной. «Я слышал легенды о том, как сильный колдун с его помощью может вернуть ушедшего любимого человека. Вот уж не предполагал, что правитель Темного Королевства будет думать о чем-то подобном. Я бы скорее сказал, что тебе нужна шкура для непробиваемого доспеха». «Мое королевство не темное», — отвечаю я. «С моим приходом, как ты сказал, там изменилось многое, а что до доспеха? Предпочитаю подвижность, если заметил». Торс фыркает, а мне в голову приходит неожиданная мысль. Глядя на возвращающихся из леса охотников, которые широкими от удивления глазами смотрят на нас, я говорю: «Знаешь, пожалуй, я возьму сердце, а вы забирайте все остальное». «Уверен?» — удивленно спрашивает здоровяк. «Риордан твой по праву». «И поэтому я распоряжусь им так, как сочту нужным». Я пожимаю плечами. «Забирайте льва. Отнесите его шкуру вашему конунгу. Пусть это будет мой ему дар, в знак дружбы и уважения». «Неожиданно». «Передашь ему кое-что на словах? Скажи, что Хелгар Слейд, правитель Елайского королевства, не похож на Ирандера и его прихвостней. Скажи, что теперь в Елайском королевстве другая жизнь. Скажи, что если конунг захочет приехать и погостить в моем замке или пригласить меня в Тогран, я буду только рад. Скажи, что я не собираюсь продолжать темные дела своего предшественника. Вместо этого я предпочту мир с соседями. И если конунгу в чем-то потребуется помощь, он может на меня рассчитывать. Это благодарность за то, что я без разрешения охотился на ваших землях, Торс». Несколько мгновений северянин пристально смотрит на меня, а затем кивает. «Что ж, хорошо, Хелгар. Знаешь, ты ведь был прав, когда говорил, что та добыча ценна, которую добываешь собственными руками. Поэтому я и отправился за Риорданом сам, а не просто послал своих людей. Я принимаю твой дар и твои слова. И подумаю над предложением посетить твой замок». Да уж, Торс смог меня удивить дважды. И даже не знаю, чем сильнее. Тем, что он совершенно особенный анимант, или тем, что конунг северян. Светловолосый здоровяк, который оказался правителем скадов, был странным. Честным, слегка сумасшедшим, как мне показалось, с необычным чувством юмора, и самое удивительное, что он мне понравился. Было в нем что-то, что вызывало расположение, и даже его скрытность во время нашей прогулки в Марнийских горах не раздражала меня. В конце концов, я и сам скрывал личность. Вернувшись в Терразар с сердцем Риордана, я сразу же отправился в подземные лаборатории и вызвал к себе Беренгара. Следуя его указаниям, я разделил сердце на две части и поместил каждую в смежные колбы с той, в которой росло новое тело Айрилен. Оно было почти закончено. Сейчас девушка, в которую я собирался поселить Айрилен, выглядела чуть моложе Магессы, чем когда мы с ней познакомились, и я чувствовал внутри все нарастающее возбуждение от скорой встречи с той, о ком думал все время. Оставалось подождать еще примерно декаду, пока тело завершит рост и сердце Риордана растворится в магической эссенции, укрепив вместилище колдуньи, а затем можно будет переместить ее душу. А пока этого не случилось, не в последнюю очередь, чтобы отвлечься, я занялся насущными делами. Помня наш разговор с Торсом о тварях, появляющихся в месторождениях Этерниума, и своих мыслях на этот счет, я попросил Беренгара собрать информацию обо всех кристаллических шахтах в моих землях. К счастью, по прошествии декады и пары десятков изученных отчетов о добыче колдовского минерала, составе гарнизонов, охраняющих их, условиях труда и оценке количества залежей, ни Сейнарай, ни я не обнаружили ничего, что говорило бы о появлениях в шахтах или рядом с ними магических тварей. Это меня удивляло, но одновременно и радовало. Возможно, все дело было в удалении елайских залежей от морозных столбов Иранхальда. А может, роль играло и что-то другое? Может быть, Ирандер знал о возможности такого развития событий и соорудил какую-то защиту? Наверняка я этого не знал. Однако вопрос остался у меня на контроле, а малефики, несущие службу в шахтах, получили строгие указания следить за появлением странной магической активности. Проблемы начались, как всегда, в тот момент, когда я совершенно их не ждал. В один из редких дней, когда я заседал в замке, выслушивая просителей и чиновников с кипами их предложений, в тронном зале, незаметно для всех, кроме меня и моих дайнхаммелов, появился советник. Дождавшись у дверей, пока главный кузнец столицы закончит причитать о недостатке мягких металлов, слуга частицы Арканума мягко выплыл из-за спин просителей и своей когтистой лапой придержал следующего из них, собравшегося выступить вперед. Мужчина с жиденькой бородкой явно передернуло, но он нашел в себе силы не вскрикнуть от неожиданности и страха. Лишь поклонился и отступил на пару шагов назад. «Владыка», — обратился ко мне советник, подплывая к последней ступеньке постамента. «У меня для вас важные известия. Они не терпят отлагательств». «Говори», — разрешил я. «Наедине, если вы позволите». Я кивнул и завершил прием, велев оставшимся просителям прийти во второй половине дня. Когда Дайнхаммелы закрыли за последним из чиновников дверь, я посмотрел на советника. «В чем дело?» «К одному из наших поселений, в сотни миль к востоку от Лавингейского вала, вчера ночью вышли двое людей, владыка, имперцев, и они маги». «Вот как?» — удивился я. «Лазутчики?» «Они утверждают, что нет, господин. Эти мужчина и женщина пришли открыто и попросили убежища». «Убежище?» Я не сдержал улыбки. «У нас? От чего? От власти императора?» «Именно так они и сказали, владыка». В первое мгновение я подумал, что советник шутит, но, глянув на его серое, вытянутое и зубастое лицо, вспомнил, что это существо лишено такого умения. «Любопытно». «Я взял на себя смелость переместить их в Айшадзул, не отвлекая вас, и поверхностно допросить». «Надеюсь, они целы?» — забеспокоился я. Советник иногда бывал очень горячим в вопросах выведывания тайн. «Разумеется, владыка, разве что слегка напуганы, но, смею предположить, не мной и не тем, что бежали в наши земли». «Не понимаю», — нахмурился я. «Я проверил их ментально, владыка. Они сами дали на это разрешение, и, судя по тому, что я увидел, эти беглецы искренне боятся своей бывшей родины». Сказать, что принесенные советником новости шокировали меня, значит не сказать ничего. После нашего разговора я велел Серокожему переместить беглецов из империи в столицу и решил допросить их лично. Имперскими магами, попросившими убежище, были молодые мужчина и женщина, лет по 20, не больше. Она — Лайна, адепт, целитель и атакующий адепт света. Он — Рогал, атакующий адепт стихий всех четырех направлений. Разумеется, помня о том, как развиваются маги в империи, я был весьма удивлен их уровнем силы. Уже адепты, да еще и владеют не одним, а двумя и четырьмя гранями дара Аулы. Это было что-то из ряда вон выходящее. В мою бытность студентом Академии Верлиона таких молодых людей сочли бы уникумами и самыми перспективными магами последнего поколения. Но сейчас, судя по рассказу этих беглецов, все обстояло несколько иначе. И сколько же нового я узнал, выслушав этих молодых колдунов? Куда больше, чем мне сообщила Изабель и прочие послы, несущие миссию в моем королевстве. Так же, как и советник, во время разговора с Лайной и Рогалом я использовал ментальную магию, да еще и Беренгара привлек, чтобы он меня подстраховал. И удивительное дело! Имперские маги были совсем не против такой проверки, и то, что они рассказали... Оказалось, что после поражения при Айшадзул, бегства Айтера Первого с поля боя и заключения хрупкого мира между Империей и Гелайским королевством, правитель Светлой страны тоже начал проводить в своем государстве своеобразные реформы. Так отныне каждый маг, совершенно неважно, какого он был ранга, возраста, какие у него были умения, к какой школе магии он принадлежал, отправлялся служить в армию. Именно там располагались крупнейшие учебные центры, а три академии, столичную, южную и Верлиона, переориентировали на подготовку военных кадров. В первую очередь магов обучали применению той магии, которые можно сражаться. А среди колдунов, особенно недавно призванных, ходили слухи, что в следующей военной кампании каждому из них разрешат применять дар Аулы для убийства врагов, и платить за это и магам, и их семьям будут весьма щедро. Однако куда страшнее было другое. отныне каждого. Каждого мага империи заставляли принимать Этерниум. Для усиления магического потенциала и раскрытия новых граней способностей, как гласила государственная формулировка. Именно поэтому двое молодых людей, бежавших на мои земли, уже являлись адептами, да не одного, а двух и четырех магических направлений сразу. И ради этого в землях империи открывались все новые и новые шахты по добыче магического кристалла. Официально, разумеется, это было сделано в качестве сдерживающего фактора. На случай, если я слечу с катушек и вздумаю напасть на империю. Но по факту же, я не был дураком и прекрасно понимал, Айтер ускоренными темпами готовит новое войско, и самое главное, методы, которыми он усиливает его магически, совершенно варварские и недопустимые. Кажется, после своего поражения Айтер решил забыть о том, как Этерниум свел с ума целый полк черных, и надеялся, что контролируемые дозировки не допустят нового помешательства в рядах колдунов. А уж ускоренная добыча магического кристалла, и без того опасная, и вовсе настораживала меня. Император явно будет использовать его как взрывчатое вещество снова, и к каким последствиям это приведет, какие твари появятся и где, можно только гадать. Погано, но что-то сделать, предпринять, просто написав Айтеру, я не мог. Плевал он на все мои договоренности. И что куда хуже, о беглецах знали в империи. Не всем нравились новые порядки, и какое-то время назад некоторые колдуны начали дезертировать из армии. Последняя такая партия, в которой были эти двое магов, бежала месяц назад и умудрилась пробраться через горные тропы в мою часть приграничья. Их преследовали и даже убили пятерых товарищей Лайны и Рогала, бежавших одновременно с ними. Империя совсем не хотела, чтобы юные мятежники добрались до меня и рассказали о происходящем за туманными горами. Хвала богам! Парню с девушкой все-таки удалось добраться до ближайшего елайского поселения с гарнизоном. Атаковать его имперские войска не решились, это было бы равносильно объявлению войны. Однако капитану этого гарнизона практически сразу же передали вотум недоверия и просьбу, скорее приказ, выдать беглецов и мятежников для справедливого суда. Разумеется, мои солдаты плевать хотели на какие-то бумажки занюханных ловчих отрядов, а потому сообщили о случившемся советнику, а тот уже разобрался с ситуацией так, как посчитал нужным. И я, надо признаться, был весьма доволен его действиями, ведь благодаря им я узнал много нового, в отличие от своих шпионов. Шпики совсем обленились, раз не сообщили мне о таких движениях в магических кругах этого государства, подумал я. Но все оказалось не так просто. Стоило лишь вызвать первого из них. Ни один из лазутчиков не отвечал на мои призывы и запросы Беренгара. Агентов и без того было немного, около 20, и каждый молчал, а значит, их убрали или захватили в плен. Всех разом. Это окончательно убедило меня в том, что Айтер готовится к нападению. Так что действиями империи, и в частности ее послов, я доволен не был, совершенно точно. Потому, когда вызвал к себе Изабелли двух чиновников, сопровождающих ее, был весьма зол. Вывалив на послов то, что мне поведали беглые маги, я внимательно смотрел на них. Два сухопарых мужчины с аккуратно постриженными бородками нервно переминались с ноги на ногу. Изабель же просто изучала свои безукоризненно постриженные ногти, словно ее вовсе не интересовало происходящее. «Владыка Хелгар», — проблеял один из сопровождающих Изабель, когда я закончил изливать на них свое недовольство. «При всем уважении, вы укрыли на своей территории беглых мятежников, преступников по законам империи. Думаю, вы должны выдать их пограничной страже, чтобы светлоликий император увидел, что вы готовы пойти...» «Лучше закройте рот, уважаемый Скарт», — прорычал я, перебив посла. «Пока я не вышел из себя. В договоренностях, которых мы с таким трудом достигли, нет ни слова о выдаче мятежников, сбежавших из одного государства в другое. Зато в подписанных мной и Айтером бумагах совершенно точно есть пункт, который гласит об ограничении магических войск. Я, как тот, кто предложил мир между нашими странами, всячески соблюдаю это соглашение, расформировываю свои батальоны малефиков и как могу пристраиваю их к мирной жизни. А сегодня я узнаю, что ваш правитель в это время формирует усиленные Этерниумом колдовские отряды. И вы говорите мне о том, что я что-то должен империи?» «Разумеется, я лукавлю. Колдуны хоть и правда привлечены к мирной жизни, но меньше их в Елайском королевстве не стало. К тому же я начал обучать новых, но вот их, кстати, уже нельзя было называть только лишь боевыми малефиками, потому что самые молодые маги под руководством Беренгара начинали постигать суть объединенного колдовства. Почти безуспешно, надо заметить, но Сейнарай был уверен, что мы на верном пути. Впрочем, сейчас речь шла не об этом. Задрожавший от страха посол посмотрел на своего компаньона, и тот тихонько покачал головой, а затем перевел взгляд на Изабель, все так же изучающую свои ногти и никак не реагирующую на мое возмущение. «Госпожа Канти, а что скажете вы?» — спросил я, поняв, что от этих идиотов ответа мне не добиться. «По какой причине вы забыли упомянуть о том, что ваш владыка спешно добывает опасный минерал из каждой доступной шахты в империи и усиленно готовит войско?» «Ваше Величество соизволило поинтересоваться моим мнением?» — надменно спросила она, переведя, наконец, на меня взгляд. «Я задал вопрос!» «Потому что я не знала этого!» — похлопав глазами, уверенно произнесла девушка. «Ну да, ну да. Что-то слабо мне в это верится». «Вы двое, вон!» — спокойно велел я послам, и мужчины, шелестя своими одеждами, немедленно направились к выходу. Затем я снова повернулся к Златовласке. «Изи, что с тобой происходит?» Она громко вздохнула и подошла ближе к ступеням подиума. «А что может твориться с той, чью любовь отвергли?» Я не сдержался и поморщился, услышав это. «Девушка, которую я когда-то любил, единственная подруга моего детства, с каждым днем все сильнее превращалась в совершенно незнакомого мне человека. После того случая за ужином она словно помешалась на мне, пренебрегая своими обязанностями. Таскалась за мной по замку, находила поводы оказаться рядом и постоянно намекала на желание близости. А мне не хотелось этого. С каждым днем я чувствовал нарастающее отторжение к девушке. Это была не она. И я, стыдно признаться, пару раз попытался успокоить ее символом Ар. Это получилось сделать с трудом, и я понимал, что дело, скорее всего, не в ее настоящем желании, а приказе императора. И это отталкивало меня от Изи еще сильнее. Прямо сейчас я думал не о магах-беглецах, а о том, как бы сплавить ее обратно в империю. «Какого храша император готовит войска? Почему ты не сказала об этом? Раз любишь! Я не верю, что ты не знала об этом». Она поднялась еще на пару ступенек, оказавшись рядом. «Я правда не знала, Хэл! Прости, прости, если я расстроила тебя! Я такая дура!» «Обмениваясь с Сайтером письмами, ты используешь шифр. Что ты ему сообщаешь о происходящем в моем королевстве?» Мои слова — тяжелые, злые, извиняющие. Я злюсь, подозревая, что все это время меня водили за нос. Вот только не могу понять, как. Ее поведение мгновенно меняется. Голос становится высоким и плаксивым. Блондинка заламывает руки, подходя ближе. «Я только о тебе и думаю, Хэл. Не могу думать ни о чем другом. Наверное, поэтому и не могу сосредоточиться на своих обязанностях. Вот если бы мы...» Она подходит вплотную к трону и пытается коснуться моей щеки, но я перехватываю ее руку. «Да, я все решил. Надо было сделать это раньше. Знаешь, я думаю, что ты устала, Изи. Ты пренебрегаешь своими обязанностями и не понимаешь моих отказов. Ты утаиваешь от меня важные дипломатические сведения. Не думаю, что все это говорит о тебе, как о хорошем после». «Что?» Непонимающе хлопает она длинными ресницами. А я вдруг понимаю. В этих огромных зеленых глазах я больше не вижу своей подруги. Там кто-то другой. «Отправляйся в свои покои и собирай вещи, Изи. Ты едешь домой. Двое других послов пусть останутся. И Тормунд, если захочет. Но ты...» «Я напишу Айтору письмо, в котором не буду говорить того, что сказал тебе сейчас. Но тебе не место в моем замке». Несколько мгновений девушка смотрит на меня расширившимися от ужаса или злости глазами, а затем ее красивое лицо превращается в гримассу. «Это все из-за нее, да? Я знала, что все из-за нее!» «Ты бредишь, Изи. Я качаю головой, думая, что она имеет в виду Иссиль. Между нами ничего нет. Но тебя это не должно волновать». «Это точно из-за нее!» — шипит блондинка и отходит на пару шагов. «Проклятая сука!» «Придержи язык!» Я чуть повышаю голос. «Изабель, ты не в себе. Отправляйся в свои покои и собирайся. Как только будешь готова, и я напишу Айтеру письмо, советник отправит тебя в Айшадзул, а оттуда я не договариваю». Двери тронного зала распахиваются, и внутрь вновь вплывает советник. «Простите, что без предупреждения, владыка». Он склоняет голову. «Но ситуация требует вашего немедленного вмешательства». «Что случилось?» Он косится на Изабель. «Говори», — приказываю я. 4 полка имперских войск пересекли границу у Лавенгейского вала. «Что?» «Разведчики докладывают, что они двигаются вдоль туманных гор». «Проклятье, что они задумали?» Оборачиваюсь я ко все еще стоящей у трона Изабель. «Ты забыла рассказать мне еще о чем-то?» Она снова превратилась в ледяную статую. Нацепив на лицо маску безразличия, лишь недовольно пожимает плечами, и я грязно ругаюсь про себя. «Дура!» «Отведи госпожу Канти в ее покои. Велю я советнику. А затем спускайся в зал картографии. Я подготовлю план». «Есть идеи, повелитель?» «Есть. Отправимся к нарушителям границ и спросим, что они забыли на наших землях». Я жестко смотрю на Изабель. И лучше бы у них нашелся разумный ответ.